Новое остросюжетное произведение Хруцкого рассказывает о борьбе советских контрразведчиков с агентурой Центрального разведывательного управления. Действие разворачивается в двух временных отрезках – сегодняшний день и Великая Отечественная война. Пуля, посланная из прошлого, убивает писателя, собирающего материал для книги о гибели в 1943 году одной из групп подпольщиков. Работники уголовного розыска, начавшие поиск преступника, передают дело в Комитет государственной безопасности. Это книга о мужестве, о нравственном долге советских людей, об их ответственности за сохранение мира. Пролог. 1943 год. Варшава. Новый Свят. Дом номер 5. Продолжайте, продолжайте, сидите. Полковник Смысловский махнул рукой. Мол, что вы, полноте, мы же не на строевом смотре. Я слушаю с большим интересом, Рискевич. Кстати, я так и не собрался вас спросить. Почему вы были капитаном Королевской Югославской армии? Вы позволите курить, господин полковник? Конечно. Начальник белорусского отдела Зондерштаба Р, капитан Рискевич, достал пачку сигарет, на которой теснились башни минаретов, щелкнул зажигалкой. Турецкие? Полковник взял пачку, раскрыл, понюхал. Чудный табак, какой запах. Прошу, господин полковник. Нет, воздержусь. Стараюсь курить как можно меньше. Поэтому не достаю хорошего табака. Курю немецкие. Так что с югославской армией? Мне было 5 лет, когда мы попали в Югославию. Ваш отец служил у Врангеля. Да, знаете, дети эмигрантов любят таинственно говорить, что их отцы — камергеры и тайные советники. Мой отец был штабс-капитаном. Но, тем не менее, он был специалист, личный механик генерала Ткачева, лучшего летчика России. Ткачев перешел на службу к югославам и взял моего отца. Я кончил кадетский корпус, потом училище. Потом вас завербовали мы. Да, когда началась война, я стал работать в обвере. Ну что ж, мы уклонились от главной темы. Но меня всегда интересовали такие люди, как вы. Странное время, странные человеческие судьбы. Полковник Смысловский покривил душой. Он знал все о капитане Рискевиче, как, впрочем, и о других сотрудниках всех 4 отделов, входящих в структуру Зондерштаба Р, или иначе Особого штаба России, который он возглавлял с 1941 года. Начальник 2 отдела контрразведки по личному составу обер-лейтенант Бондаревский не зря ел свой хлеб. И капитан Рискевич прекрасно знал это. Но начальство предложило ему сегодня такую форму отношений, и он принял ее. Господин полковник, давайте пройдем в аппаратную. Там вы сможете услышать запись разговора. Пожалуй. Рискевич встал. Высокий, стройный, черные волосы разделял аккуратный пробор. «А он красив», — подумал полковник. «Красив, обаятелен, умен. Таких любят женщины. Да и мужчину он вполне может расположить». В приемной навстречу им вскочил из-за стола адъютант шефа лейтенант Хмельневский. «Я в аппаратной», — бросил полковник. Они шли по слабо освещенному коридору. Да и зачем яркий свет в восточной строительной фирме «Гильген»? Именно эта вывеска была привинчена к дверям дома. «Как вам удалось записать разговор?» — спросил полковник. «Он влюбился в женщину, нашего агента. Мы установили у него дома звукозаписывающую технику, и она пригласила его к себе. Я послушаю. Сначала раздалось шипение, потом звук, похожий на хлопанье двери, потом усиленный техникой голос Рискевича. «Вы, наверное, удивились, увидев меня здесь». Опять шипение и длинная пауза. «Но что ж вы молчите?» «Кто вы?» — спросил человек после длинной паузы. Голос его был встревоженным и ломким. «Не доставайте пистолет. Он все равно не стреляет. Неужели вы думаете, что я настолько глуп, что не предусмотрел этого? И не бледнейте. Я не из команды безопасности. Иначе вас бы взяли у дома, отвезли на Жолнишскую 5, а там... Впрочем, что я вам рассказываю? Вы же сами прекрасно понимаете, что там. Кто вы? Не нервничайте. Хотите сигарету? А выпить? У меня с собой есть неплохой коньяк». Опять длинная пауза, потом вновь голос Рискевича. «У вас есть право выбора. Или мне придется отдать вас людям из службы безопасности, и они выкачают из вас все, или вы соглашаетесь сотрудничать с военной разведкой, то есть со мной, и отдаете мне людей, которых должны встретить завтра». «Я не сделаю этого». «Не торопитесь. Вам всего 20 лет. Я знаю, вы любите женщин и жизнь красивую любите. Как вы жили? Вспомните. Я не намного старше вас, а уже увидел, что такое подлинная жизнь. Жизнь, когда ты живешь не ради догматических химер, а ради себя. Человек должен иметь деньги. Это независимость и удовольствие, понимаете? Вы умрете, и никто не узнает об этом. А те, кто послал вас сюда, будут хорошо есть, сладко спать и любить своих баб. А вы умрете не просто, вы погибнете как предатель. Об этом позаботимся мы. Вас проклянут ваши родные, для которых нарымские лагеря станут недоступной мечтой. Ну, а если я скажу? Свобода, полная свобода. Хотите, оставайтесь у нас, уезжайте в Европу, живите там. Хотите в лес к своим? «Стоп!» — сказал Смысловский. Оператор поднял звукосниматель проигрывателя. «Вы взяли его на страхе?» «Да, он очень хотел жить, этот молодой человек». «А что же дальше?» «Дальше?» — Рискевич усмехнулся. «Дальше он сдал нам опергруппу, пианиста, и мы отпустили его в лес». «Не понял?» Полковник встал. «Я прострелил ему мягкие ткани руки и поцарапал бок». «А что же дальше?» «Дальше, к сожалению, он погиб. Партизанская база была окружена и уничтожена с воздуха. Не ушел ни один человек. Часть убита, остальные погибли в болоте». «Жаль, он нам мог бы пригодиться». «Пойдемте». Смысловский направился к двери. В кабинете полковник сел на диван, расстегнул воротник, приспустил галстук. «Этот человек знал о задании группы?» «Нет», — Рискевич покачал головой. «Он был обыкновенной связной». «Но ведь кто-то давал ему задание?» «Был резидент, но он ушел в отряд. Другим резидентом должен был стать один из пришедших». «Жаль, что вам не удалось взять их живыми». «Это было безумно сложно, господин полковник. Четверо прекрасно подготовленных профессионалов. Наш человек постучал и отошел. Один открыл дверь и сразу же ударил пулемет. Они установили его на столе. Мы потеряли 20 человек. Они взорвали себя гранатами». «Жаль. Их надо было брать при высадке». «Место высадки никто не знал. Кроме того, мы не могли блокировать улицу и дом, иначе бы они ушли». «Дело сделано. Сидите, сидите». Смысловский встал, прошелся по кабинету. Мы знали лишь, что они должны были связаться с поляками. Совместная акция, весьма серьезная. Но сути ее не знал и наш польский источник. Полковник подошел к окну, чуть отодвинул маскировочную штору. За темным стеклом угадывались очертания улицы, шпиль костела, кусок отеля «Палас». В Варшаве была ночь. Над городом висела плотная темнота. Окончился еще один день войны.